О том, что в России существовало крепостное право, знают все. Но что оно представляло собой на самом деле, сегодня мало кто знает. Тема эта была окружена своего рода заговором умолчания, продолжающимся до сих пор. Видимо, правда о двухвековой периоде народного рабства часто оказывается слишком неудобной по разным соображениям. Поэтому совершенно упускается тот факт, что на момент начала крестьянской реформы 23 миллиона крестьян представляли собой полную частную собственность своих господ. И эта крещенная собственность продавалась с разлучением семей, ссылалась в Сибирь, проигрывалась в карты и, наконец, погибала от бесчеловечных наказаний не только до самой даты освобождения.